так великолепно разворачивающийся на глазах всего мира, и впрямь требует того, чтобы его не только примечать, но говорить о нем во весь голос. Пока не надо о том широко афишировать, но родилась уже и окрепла мысль создать в серии воспоминаний еще один большой очерк о нем. Халатов, прошедший зимой, прислал некоторые материалы, как он выразился, в сопроводительном письме для биографии Сталина. Биография — что-то казенное. Тут нужен крупный, во всю силу художественности, очерк, как о Ленине, может, даже крупнее. Речь о направленности в будущее, не мемуары. Тут не только какие-то заранее кем-то заготовленные материалы необходимы. Основной упор — личное общение, наблюдение, а если чьи-либо воспоминания, то ближайших соратников. К примеру, такого, как Ворошилов, с кем они прошли вместе огненные версты гражданской войны и ныне ближайшие друзья. Меж тем гости вошли в кабинет и остановились у застекленного шкафа, в котором на каждой полочке стояли десятки небольших фигурок, изображающих не то японских, не то китайских человечков в самых разнообразных одеяниях и в различных позах. Каждая из них, виртуозно выточенная, представляла совершеннейший предмет искусства. «Смотри-ка оба, какие забавные игрушки!» — простецки произнес Ворошилов. «Вроде наших оловянных солдатиков, только крупнее по размеру и замысловатее». Сталин вынул трубку изо рта и обратился к хозяину кабинета. «Если не ошибаюсь, Алексей Максимович, это ритуальные предметы японского народного искусства, и именуются они, кажется, нецке, что означает по-японски «носить корень». Вроде бы каждая безделушка вместо пуговицы, на которую можно подвесить веер, трубку, кисет, ибо японский национальный костюм не имеет карманов». Из-под мохнатых бровей Горький бросил взгляд на лицо собеседника. На серых щеках крупной величиной с ноготь мизинца оспины, усеянные пигментными крапинками. Глубоко посаженные миндалевидные глаза, в которых тлеет желтый огонь, готовый вот-вот молниеносно вспыхнуть, но так и остающийся непробужденным и сонливым. Говоря честно, невзрачная на вид физиономия, и вся фигура. Но какая, право, дьявольская энергия и мощь в этих желтых глазах! Какие глубины ума! Право, откуда ему известны сведения о Нецке? Самым потрясающим качеством Горького была память, обладавшая феноменальной способностью вбирать в себя несметное количество разнородных и несметных сведений из всех областей человеческого знания. И эта его способность, он знал, поражала всех, с кем он впервые сталкивался. Люди, можно сказать, мгновенно теряли дар речи, чувствовали себя неловко, когда он начинал сообщать им, казалось бы, самую безделицу, вдруг раскрывая на их глазах неиссякаемый кладезь знаний. И, само собой разумеется, он не мог допустить, чтобы кто-то перешел ему дорогу сразу, когда еще только речь едва возникала о каком-либо явлении или предмете, захватил его инициативу. А тут, нате, пожалуйста, чуть ли не все известно о Нецке. Его собеседник высказал единым духом, не дав хозяину рта раскрыть. Нет, этот человек с желтым дьявольским огнем в глазах поистине был необыкновенным. Потребовалось какое-то усилие, чтобы не дать себя окончательно обезоружить и вернуть уже как бы занятый плацдарм. Все-таки ему известно больше о том, чего коснулся гость. Он, когда-то, начав собирать эти изделия из нефрита и слоновой кости, специально проштудировал не один популярный труд по сему предмету и знает о Нецке то, что вряд ли известно кому другому. Однако нельзя вот так сразу как бы положить собеседника на лопатки, обрушить на него водопад эрудиции. Лучше как бы продолжая, как бы углубляя то, что уже прозвучало из уст соперника, словно даже отдавая ему пальму первенства. «Ваше сообщение поразительное, Иосиф Виссарионович, Извините, что я вас перебиваю. Вы, конечно, могли бы сейчас прочитать нам с Климентом Ефремовичем целую лекцию».